значит, связь Карасика с Исилиным установлена прочно. Полагаю, это два звена в центре цепи. Один конец ведет к Белоусу, другой — к убийце. Возможно, но не наверняка. Зазвонил телефон, Кричко снял трубку. Приемная? Здравствуйте. Полковник Гуру вернулся, сейчас у него люди. Кричко прикрыл трубку рукой. Лев Иванович, телевидение. Пошли их сам, иначе не отстанут. Ему что-то сказали в трубку, и Кричко ахнул. Как? Неужели лично? Какой юмор, девушка, вы же разговариваете с милиционером. Мы польщены, я доложу. Гуров сидел напротив, подперев голову ладонью, и улыбался, завидуя другу, почти всегда пребывавшему в хорошем настроении. Кричко положил трубку на стол. Лев Иванович, ты хоть изредка ящик смотришь? У них есть ведущий, некто Александр Турин. Эта популярная фамилия даже Гурову была известна. Мало того, тележурналист сыщику нравился. Он взял трубку. Здравствуйте, полковник Гуров у телефона. Здравствуйте, Лев Иванович. Мои девочки никак не могли вас отловить. Они объяснили вашему товарищу, что мы хотим пригласить вас на мою передачу. Благодарю за внимание, но вынужден отказаться. Лев Иванович, вы, видимо, не поняли. Турин говорил мягко, хорошо поставленным голосом. В моей передаче с удовольствием участвуют президенты. У президентов такая профессия. Турин искренне расхохотался. Вы считаете, президент — это профессия? Конечно. Я не считаю, сказал и все. Гуров еле сдерживал раздражение. Моя работа, уважаемый телеведущий, связана с некоторым риском. Я не хотел, чтобы и фамилия моя упоминалась. Откуда вы узнали ее и данный номер телефона? У нас большие возможности, Лев Иванович. Вы же не выдаете свои источники информации? Пользуйтесь своими возможностями и источниками аккуратнее. Я вас прошу больше сюда не звонить. Гуров понимал, что ведет разговор неправильно. С телевизионщиком не следует конфликтовать, а надо встретиться и выяснить, кто назвал его, почему он понадобился популярной передаче и многое другое. Словно отвечая на мысли Гурова, сидевший напротив Кричко сказал: «Ты самолюбивый дурак. Лев Иванович, у меня для вас информация, которую не стоит обсуждать по телефону. Давайте встретимся, поговорим. Возможно, вы измените свое отношение к моему предложению». «Хорошо, я встречусь с вами, только не перед камерой. Сегодня вечером?» «Отлично. Где и в какое время?» «В 20:00 Останкино. Пропуск будет заказан. Вас встретит и проводит». «Отпадает. Приезжайте ко мне домой. Один. И не берите с собой магнитофон», — сказал Гуров. Глава 8. В жизни телезвезда оказался таким же элегантным и обаятельным, лишь лицо у него было не столь гладко и ухожено, и фигура более субтильна, чем выглядела по телевизору. Гуров усадил гостя в своей ультрасовременной кухне, налил чашку кофе и рюмку коньяку, подвинул вазочку с печеньем. «Ну, рассказывайте, Саша, как вы отыскали меня? И на кой черт вашей передаче понадобился мент обыкновенный?» «Не слабо живет обыкновенный мент при невысокой зарплате», — Турин осмотрел. Гуров понимал, что где телевидение, там и газета. И могут такого наговорить да написать. Век не отмоешься. Ремонт, обстановка не стоили мне ни копейки. Один богатый человек все устроил. Я у него некоторое время работал. Он и представил мне данную квартиру в обмен на мое скромное жилье и некоторые услуги.